Люди вокруг, услышавшие его заявление, тоже засмеялись и уставились на Юньлуна со смешными выражениями на лицах. «Что ж, тогда удачи тебе», — Юньлун странно ответил, проходя мимо него на следующий этаж. «Эй!» — охранник закричал, но его ноги внезапно подкосились, и он едва не упал на бетонный пол. Служанки Юньлуна посмотрели на охранника с жалостью и последовали за своим молодым хозяином на следующий этаж, который был меньше и имел меньше людей. Пятый этаж. Когда Юньлун поднялась на этот этаж, раздался удивленный девичий голос. «Молодой господин, о, Дугуян!» Юньлун посмотрел на девочку-подростка в группе подростков. Черноволосый подросток, стоявший рядом с Дугуян, слегка нахмурился и спросил: «Кто он, Ян?» Дугуян перевела взгляд на подростка и улыбнулась. «Это он спас моего отца». Подросток на мгновение был шокирован, потому что этот парень должен был быть тем, о ком всегда говорил отец Дугуян. «Его внешность кажется мне знакомой», — подросток задумался, глядя на Юньлуна. Юньлун тоже посмотрел на подростка и слегка ухмыльнулся в душе, потому что этого парня можно было назвать его двоюродным братом, хотя ему и не нравилась их связь из-за этого человека. «Юньлун». Он подошел к нему и пожал руку. Черноволосый подросток кивнул головой и принял рукопожатие Юньлуна. «Юйтиньхэн, приятно познакомиться», — сказал он с вежливой улыбкой. Глава 129. «Подойди ко мне». «Странно», — подумал Юйтиньхэн, глядя на парня перед собой, который даже не излучал никакой особой ауры, но что-то в нем странное. Юньлун только улыбнулся ему и отпустил его рукопожатие, что заставило Юйтиньхэна вернуться к реальности. «Итак, что вы здесь делаете, молодой господин?» — Дугуян вдруг спросила довольно взволнованно, потому что прошло уже 4 года с тех пор, как она не видела Юньлуна. Дедушка сказал, что он собирается на тренировку и не может слишком долго оставаться в городе Небесного Дау, — подумала она, глядя на Юньлуна, который вырос в прекрасного молодого человека. Юньлун осторожно перевел взгляд на Дугуян, которая также заметно выросла в плане силы и внешности. Несмотря на то, что Дугуян проиграла бы любой из служанок Юньлун, она сияла гораздо ярче, чем те благородные дамы, которых он видел на предыдущих этажах. «Ну, мне нужно было кое-что уладить в этом месте», — ответил Юньлун, улыбаясь Дугуяню, отчего один знатный юноша в здании слегка вздрогнул. «О, я также хочу пообедать со своими служанками», — он спокойно продолжил, и его служанки последовали за ним, появляясь перед ними. «Вау!» Все в группе Дугуян уставились на служанок Юньлуна с расширенными глазами. Они на мгновение замолкли, потому что каждая из служанок Юньлуна была такой привлекательной, и каждая из них излучала разную атмосферу. «Тогда, как насчет того, чтобы пообедать вместе?» — Дугуян внезапно сделала предложение, заставив нескольких служанок Юньлуна слегка нахмуриться. У Юнин было достаточно раздражающих благородных дам на предыдущем этаже, но в то же время она ничего не могла сделать, потому что Юньлун – тот, кто принимает решение. Юньлун на мгновение задумался, а затем кивнул головой. «Конечно, мы могли бы пообедать вместе», — сказал он. Улыбка Дугуян стала шире, и они направились к следующему верхнему этажу, куда могли войти только знаменитые люди или знатные люди высокого класса. Шестой этаж. Они вошли, и официантки на этом этаже немедленно приветствовали их вежливым поклоном. Дугуян поприветствовала этих официанток и приказала им принести им несколько блюд за 5 минут, на что они ответили кивком и ушли. «Ты, кажется, довольно хорошо знакома с этим местом», — спросил Юньлун, осматривая комнату, и, к его удивлению, людей, которых он искал, не было на этом этаже. «Хе-хе, мы обычно делали обеденный перерыв в этом ресторане. Конечно, я буду знакома с этим местом», — Дугуян ответила с мешком, и ее товарищи по команде кивнули в знак согласия. У них был длинный резной деревянный стол у окна, за которым открывался вид на город под другим углом, и Чжу-Чжуцин медленно повела глазами. Глаза Чжу-Чжуцин заблестели, и Дугуян внутренне улыбнулась, потому что она думала, что новые служанки Юньлун мало что знали о городе, поэтому она намеренно выбрала этот район. Официантки подошли к ним и подали различные блюда, отчего у товарищей по команде Дугуян потекли слюнки, потому что, даже часто бывая в этом месте, они никогда не насытились кухней этого ресторана. Тем временем Юньлун и его служанки, сидевшие на краю стола, не очень заботились о еде. «Давайте посмотрим». Юньлун активизировал свои чувства и слегка поморщился, потому что благородные юноши, которых он встречал раньше, были наверху и делали там что-то неприятное. Ну, а чего я ожидал? Он вздохнул, потому что благородные юнцы прямо сейчас унижали человека. Молодой господин, откройте рот, Чу Юньси, откуда ни возьмись, накормила его тушеной говядиной, которая была покрыта густым черным соусом. Юньлун открыл рот и на мгновение удивился, потому что это блюдо оказалось не таким низким, как он ожидал. «О, неплохо», – прокомментировал Юньлун, слегка пережевывая мясо во рту. Тем не менее, его комментарий вызвал искру среди людей в этой комнате, потому что блюдо, которое он только что съел, было одним из лучших блюд в ресторане, но он оценил его как неплохое. Какую же пищу он ел все это время, подумал Юй Тиньхэн, пробуя ту же еду, что и Юньлун, и был поражен ее вкусом. Горничные Юньлуна продолжали кормить его едой, и несколько парней в комнате почувствовали дискомфорт или, точнее, ревность, увидев это. Сначала они не возражали против него, но когда его красивая группа горничных кормила его каждым блюдом на столе, некоторые парни больше не могли с этим справляться и смотрели на него с сердитым выражением лица. Даже Юй Тиньхэн и мужчины из группы Дугуян почувствовали легкую ревность в своих сердцах, когда увидели Юньлуна. «Эй, сопляк, из какой ты семьи?» Молодой человек в коричневом шелковом халате подошел к нему с раздраженным выражением лица. «Хаэм, ты со мной разговариваешь?» Юньлун прожевал свою еду и посмотрел на этого парня с нейтральным выражением лица, как будто ему на него наплевать. Дёрг. Бровь молодого человека раздраженно дернулась, и он сердито ткнул указательным пальцем в Юньлуна. «Бей его!» – холодно крикнул он. Когда крики молодого человека разнеслись эхом, группа людей, которые были его телохранителями, окружила группу Юньлуна. Дугуян и Юй Тиньхэн не могли не нахмуриться немного, потому что этот парень – один из высокопоставленных дворян в Империи Небесного Дау. Однако это не значит, что они боялись его, потому что прошлых Дугуяна и Юй Тиньхэна было достаточно, чтобы напугать этих дворян до мокрых штанов. Дугуян могла бы просто рассказать этому парню о своем дедушке, и он пришел бы в ужас и немедленно убежал, но Юньлун поднял руку, показывая, что ему не нужна никакая помощь. Служанки Юньлуна уже перестали кормить его, и они смотрели на этих людей, как стая хищников, которые вот-вот убьют свою добычу. «Чего ты ждешь? Бей его за меня!» Молодой человек закричал, заставляя каждого дворянина, который был раздражен Юньлуном, улыбнуться, но они не предприняли никаких действий сами, потому что хотели посмотреть, что произошло. Юньлун слегка щелкнул пальцем в воздухе, и указательный палец молодого человека отделился и упал на пол. «Хаэм, арррр, мой палец!» Молодой человек заскулил от боли, глядя на свой потерянный указательный палец правой руки, который лежал на полу с брызгами крови. Телохранители внезапно опустились на колени и заскрипели зубами от боли, когда Юньлун поднялся со своего места, что на мгновение привело Дугуян и ее товарищей по команде в замешательство, потому что они не смогли вовремя среагировать. Че, что только что произошло? Подросток с короткими светлыми волосами, заикаясь, пробормотал. Он наблюдал за Юньлуном с самого начала, когда Дугуян позвала его и заметил в нем что-то необычное, но, похоже, он был за пределами этого. Они не заметили тонкую золотую нить, колышущуюся в воздухе, и Юньлун буквально просто слишком быстро передвинул ее, отрезав указательный палец молодого человека, так что обычные глаза не могли этого увидеть. Все были сбиты с толку, в то время как хныканье молодого человека эхом разнеслось по комнате, отчего настроение стало тяжелым, и какой-то благородный взгляд холодных глаз устремился на Юньлуна. «В чем дело? Вы, ребята, не хотите подойти ко мне?» Юньлун спокойно посмотрел на них. «Я не сдвинусь со своей позиции, и вы можете напасть на меня, но помните, как только вы сделаете шаг вперед, пути назад уже не будет», он предупредил, улыбаясь дворянам. «Не будь здесь слишком самонадеянным, сопляк, ты не знаешь, какую проблему создал прямо сейчас». Вперед вышел тощий на вид мужчина. «О, правда?» Юньлун небрежно ответил, переводя взгляд на него. «Старейшина Кан, убей его!» Тощий мужчина громко проинструктировал, и седовласый старик на большой скорости направился к Юньлуну. Старик, мастер души в царстве духовных предков, но Юньлун даже не обратил на него внимания и небрежно хлопнул его по голове. Бам! Трещины! Че, что? Как? Тощий мужчина был в шоке, когда посмотрел на своего телохранителя, чья голова мгновенно упала на пол. «Хаэм, я использовал слишком мало сил», прокомментировал Юньлун, глядя на старика, который все еще дышит, хотя и был так слаб. Он оглянулся на дворянина и сказал: «Итак, есть ли кто-нибудь из вас, кто хочет подойти ко мне?» Глава 130. «И это все? Почему? Разве вы не хотели подойти ко мне?» — сказал Юньлун насмешливым тоном, отчего все дворяне в комнате, которые его не знали, нахмурились, глядя на него. Они, очевидно, были сильно недовольны поведением Юньлуна, после того, как увидели несчастного молодого человека, которому отрезали палец. Некоторые из них пытались немного остыть и спокойно наблюдали за ситуацией, но, с другой стороны, есть и такие, кому надоела провокация. «Ни одного, тогда я буду тем, кто сделает этот шаг», — небрежно заявил Юньлун, проходя вперед. Он сделал только один шаг, всего один шаг, и этого было достаточно, чтобы остальные согнули колени перед ним, потому что Юньлун давил на них своей аурой. Юй Тиньхэн был сбит с толку этой сценой, потому что он ничего не чувствовал и не чувствовал от Юньлуна. Что случилось? Он сделал только один шаг вперед, и они сразу же преклонили колени. Он думал, глядя на спину Юньлуна наблюдательным взглядом. Другой член команды Юй Тиньхэна также смотрел на эту сцену с ничего не выражающим выражением лица, за исключением одной девушки, у которой были длинные голубые волосы и темное платье с оборками. «Его аура такая тяжелая», — подумала Селин Лин с торжественным выражением на лице, потому что из всех ее товарищей по команде только она могла чувствовать ауру Юньлуна. Несмотря на то, что Селин Лин почувствовал легкую тошноту, пытаясь ощутить ауру Юньлуна, он, казалось, удержал ее и сосредоточил на молодых мастерах, чтобы это не повлияло на них. «В чем дело? Никогда раньше не наклонялись над полом». Голос Юньлуна эхом отозвался в этих благородных головах. «Ты пожалеешь об этом. Мой отец виконт, и он никогда бы не позволил тебе сбежать, узнав об этом». Тощий молодой мастер угрожал Юньлуну уверенным, но в то же время испуганным тоном. Юньлун сделал еще один шаг вперед, и тощий молодой мастер уткнулся лицом в пол. «Ты что-то говорил? Я тебя не слышал», — Юньлун ответил, глядя на него. «Мой отец». Тощий молодой мастер собирался ответить, но Юньлун уже сделал еще один шаг вперед. Он немного поперхнулся из-за ауры Юньлуна и изо всех сил пытался дышать. Глаза Юньлуна угрожающе смотрели на них, и у каждого из них был бледный цвет лица, потому что, как только его взгляд упал на их тела, невидимые руки сдавили их шеи. Тощий молодой мастер собирался упасть в обморок, но Юньлун, конечно же, не позволил ему, поэтому он слегка ослабил свою ауру для него. «Ахни!» Он тяжело дышал, в то время как Юньлун спокойно стоял перед ним, глядя на него таким взглядом, как будто он смотрел на несчастного муравья. «Ты знаешь парня по фамилии Чжун?» — внезапно спросил Юньлун, и тощий молодой мастер поспешно кивнул головой, как будто от этого зависела его жизнь. «Я знаю его, он мой лучший знакомый», — он неловко ответил, пытаясь не показать, что у него есть глубокая связь с этим молодым мастером Чжуном. Юньлун знал, что он лжет, но не придавал этому особого значения. «Позовите его на этот этаж, я буду ждать», — сказал он, садясь. Тощий молодой мастер почувствовал, что его тело стало легким, и он снова смог поднять свое тело, но взгляд Юньлуна заставил его неловко подняться с пола. «Если ты не позовешь его через 30 секунд, я отрежу тебе один палец». Юньлун холодно усмехнулся, и тощий молодой мастер почувствовал дрожь в спине. 30. Он начал обратный отсчет. Тощее лицо молодого хозяина побледнело, и он побежал на верхний этаж, как будто от этого зависела его жизнь. Тикающие звуки отдавались эхом при каждом шаге, который он делал на следующий этаж, и его сердце билось так быстро, словно готово было вырваться из груди. Он подошел к двери седьмого этажа, и охранник остановил его. «Не останавливай меня!» — он закричал. «Твоя VIP-карта», — спокойно сказал охранник, пристально глядя на тяжело дышащего молодого мастера перед ним. «Дёрг, ты не знал, что со мной должно было случиться?» Тощий молодой хозяин сердито выдохнул. «Там внизу сумасшедший парень, который хотел меня убить», — истерично добавил он, отчего охранник слегка нахмурился. 20. Внезапно раздался в его голове голос Юньлуна. «Впусти меня!» — крикнул тощий молодой хозяин. Охранник не мог удержаться, но почувствовал что-то странное в этом молодом хозяине и снова попытался остановить его. «Что случилось на шестом этаже?» — спросил охранник с торжественным выражением лица. «Я уже сказал, что там есть сумасшедший парень. Он хочет убить меня!» — молодой хозяин громко крикнул, заставляя охранника отойти от двери, пропуская его внутрь. «Я пойду и проверю шестой этаж». Охранник решительно двинулся на нижний этаж. Тем временем тощий мужчина пнул ногой дверь и вошел, выискивая знакомое лицо. «Чжун!» Он закричал, увидев молодого человека с длинными каштановыми волосами и желтыми глазами. «О, Кун, что ты здесь делаешь?» Чжун ответил, переводя взгляд на тощего молодого мастера, который был его другом детства. «Ты там, тебя кто-то ищет», — сказал Кун с паническим выражением лица. «Хаем, кто?» Чжун склонил голову с растерянным выражением лица. «Это не имеет значения, ты должен следовать за мной сейчас, или я потеряю палец». «А-а-а-а-а!» Кун взревел от боли, потому что его мизинец внезапно соскользнул с левой руки. «Мой палец, Кун, что случилось?» Чжун пнул ногой официантку, с которой он играл в течение нескольких минут, и подошел к своему лучшему другу с обеспокоенным выражением лица. Внезапно до их ушей донеслись звуки нескольких шагов, и охранник, охранявший седьмой этаж, внезапно влетел внутрь с окровавленным видом. Юньлун вошел, и его появление заставило всех в комнате почувствовать себя неловко. «Эй, крестьянин!» Юньлун небрежно усмехнулся, глядя на молодого мастера Чжуна, который сразу же узнал его, потому что он все еще был одет в свою белую мантию. «Это ты?» Чжун посмотрел на Юньлуна с потемневшим выражением лица, потому что этот парень определенно был тем, кто причинил боль Куну. На мгновение в голове Чжуна промелькнуло несколько мыслей, и он направился к Юньлуну, глубоко нахмурившись. «Как ты смеешь входить в это место и причинять боль моему другу?» — холодно сказал Чжун, стоя перед ним. «Ну что, я хочу есть. Это же ресторан, верно?» Юньлун ухмыльнулся, отчего в сердце Чжуна вспыхнула искра гнева. «Ты не знаешь, кто я такой, ха!» — высокомерно сказал Чжун, активируя свою воинственную душу. Он стоял твердо, и его тело сильно выросло, когда черная крокодиловая кожа покрыла верхнюю часть его тела. «Ты должен быть наказан. Нет, ты должен быть убит моими руками». Чжун взревел, в то время как четыре кольца духов плавали вокруг его тела. «Дух предка, три желтых и один фиолетовый», — прокомментировал Юньлун с незаинтересованным выражением лица. Чжун нанес ему сильный удар, и Юньлун легко поймал его правой голой рукой. «Чжун, и это все?» — сказала Юньлун в этой тихой комнате. «Какой слабый удар», — добавил он, ударив Чжуна в живот другим кулаком, отбросив его к стене. Бам, крэк, кашель. Чжун закашлялся полным ртом крови, когда его тело ударилось о стену и разрушило ее в процессе, заставив его упасть прямо с седьмого этажа. Он попытался активировать свой навык защитного духа, но когда он уставился на седьмой этаж, Юньлун была там, уставившись на него парой алых глаз. «Падай!» Голос Юньлуна эхом отозвался в его голове, и воинственная душа Чжуна внезапно отключилась. Чжун упал на землю, сначала ударившись головой о твердый бетон. «Что случилось?» — подумал Чжун, падая на землю. Бам, крэк. Глава 131. Ах, это классическая фраза. Юньлун спокойно уставился на землю, куда упал Чжун, и перевел взгляд обратно на другого благородного подростка, которого он встретил у входной двери ресторана. «Пэ, пожалуйста, простите нас». Один из них проявил инициативу и встал на колени в страхе, потому что этот парень смог победить молодого хозяина семьи Чжун одним ударом. Несмотря на то, что они также являются духовными мастерами, никто из них не был достаточно силен, чтобы даже ранить Юньлуна, поэтому они решили извиниться за свое поведение. Другие дворяне тоже опустились на колени, и Юньлун внутренне вздохнул. «Ну что, это разочаровывает», — подумал Юньлун, направляясь к ним. «Кроме того, вести себя так, как будто это было не так приятно, как я ожидал», — небрежно добавил он, садясь и ожидая, пока сюда придут его служанки. Служанки Юньлуна и группа Дугуян поднимаются на седьмой этаж, только чтобы найти группу дрожащих дворян и Юньлуна, который угрожающе сидел на стуле перед дырявой стеной. «Я никогда не мог понять этих злодеев из романа Фуся», — внезапно подумал Юньлун, качая головой, а затем, естественно, перевел взгляд на своих служанок. «Что здесь произошло?» Дугуян огляделась со странным выражением на лице. «Молодой господин, вы...» — она перевела взгляд на Юньлуна, который слегка улыбнулся и только кивнул головой. Юй Тиньхэн посмотрел на Юньлуна с несколько удивленным и сложным выражением лица, потому что совсем не мог его понять. Даже несмотря на то, что молодой хозяин семьи Чжун первым оскорбил его, разве он не должен спокойно разрешить эту ситуацию? Чжун Вэй, молодой мастер, которого Юньлун только что вышиб из здания, был молодым мастером семьи Чжун, хотя их влияние не так сильно, как у семьи Юйтинхэна. У них была 10% доля в экономике города. Однако чего Юйтинхэн не знал, так это того, что происхождение Юньлуна гораздо более ужасающее, чем у местных знатных семей. Кроме того, давайте посчитаем тот факт, что с подчиненным и марионеткой Юньлуна, который является титулованным дула и главой аукционного дома Небесный Дух соответственно, он мог бы без особых усилий уничтожить эти благородные семьи истины. Этот город, ничто иное, как вторая игровая площадка для Юньлуна. Вот почему он ведет себя так безрассудно в этом месте по сравнению с тем, когда он был в звездном городе Ло. Довольно крепко сложенный мужчина внезапно вошел в зал, и Юньлун посмотрел на него спокойным взглядом. «Тебе потребовалось некоторое время, чтобы приехать, ха», – тихо прокомментировал он. «Этот человек, нынешний глава аукционного дома Небесного Духа Сиасюнь, который также является марионеткой Юньлуна, которая хитро управляла экономикой города Небесного Дао истине благодаря его указаниям. Эх, глава Ся, Юйтинхэн, который знал о личности этого человека, внезапно сказал удивленным тоном, что здесь произошло», – спокойно спросил Сиасюнь, нахмурившись. Он огляделся и увидел довольно большую дыру в стене, которая образовалась из-за нападения Юньлуна. «Веди себя так, как будто ты мой старый знакомый», – внезапно раздался спокойный голос Юньлуна в голове Сиасюня, и он внутренне кивнул головой. «Это, глава Ся, мы можем объяснить, это не его вина». Юйтинхэн пытался помочь Юньлуну, потому что у него были довольно хорошие связи с Сиасюнем. Сиасюнь кашлянул и перевел взгляд на Юньлуна с удивленным выражением лица. «Подождите, это вы, молодой мастер Юньлун?» А Юйтинхэн на мгновение впал в оцепенение, потому что он не ожидал, что Юньлун лично знает Сиасюня, который считался одним из богатейших людей в городе. Сиасюнь слегка улыбнулся и подошел к Юньлуну, как будто он был его племянником или кем-то в этом роде. «Прошло много времени с тех пор, как я видел тебя, я все еще помню, что ты был таким маленьким много лет назад», — сказал он, отчего рот Юньлуна слегка дернулся. «Не так близко», — подумал Юньлун, внутренне прикрывая лицо ладонью. Юньлун поднял свое тело с сиденья и с торжественным выражением лица направился к Сиасюню. «Ну, у меня здесь было несколько проблем», — он сказал. «Проблемы?» — Сиасюнь наклонил голову и посмотрел на каждого благородного юношу в комнате, который в основном дрожал от страха из-за Юньлуна. «Видите ли, когда я собирался войти в этот ресторан, я столкнулся с несколькими людьми», — Юньлун спокойно ответил, заставив нескольких благородных юношей уставиться на него широко раскрытыми глазами. У людей, о которых говорил Юньлун, со лбов стекал холодный пот. Их все еще прекрасно помнили, как они высокомерно проходили мимо него у входа в ресторан, в то время как Чжун Вэй издевался над ним, как крестьянином. Юньлун не сдержался и начал свой короткий рассказ, который заставил Сиасюня уставиться на благородных юношей пронзительным холодным взглядом. «Где он?» — спросил Сиасюнь, оглядываясь в поисках Чжун Вэя, которого нигде в комнате не было видно. «Ах, не беспокойтесь об этом парне, я уже избил его». Юньлун рассеял замешательство Сиасюня. «Кто посмел обидеть моего сына?» — проревел снаружи громкий мужской голос. Высокий мужчина с шелковистыми каштановыми волосами стоял перед рестораном с красным сердитым лицом. «Вэй», — сказал он, заметив знакомого молодого человека, лежащего на земле с окровавленной головой, и подошел к нему с обеспокоенным выражением лица. «Чжун Ли», — сказал Сиасюнь, глядя на Шатена. «Ан, никакого каламбура не было, серьезно, он глава семьи Чжун». Он добавил, что заставило благородных молодых людей вокруг него быть вне себя от радости, потому что они могли безопасно выйти из этой ситуации. Одна молодая леди подняла свое тело и поспешно побежала к дыре с ухмылкой на лице. «Глава семьи Чжун, я знаю человека, который ранил Чжун Вэя», — она закричала. Чжун Ли, услышавший это, сразу же поднял взгляд на седьмой этаж и заметил гигантскую дыру в стене, из которой, вероятно, выпал его сын. «Где этот ублюдок?» — крикнул Чжун Ли, издавая яростный вздох, от которого ухмылка молодой благородной леди стала еще шире. «Он здесь», — молодая благородная леди быстро ответила, но внезапно почувствовала резкий холодок в шее. «Кяа, Сяюй, прекрати», — Юньлун спокойно сказал, глядя на Чу Сяюй, которая направила свой ледяной меч на эту благородную леди. Ледяной меч слегка задел шею благородной леди, и ей показалось, что все ее тело погрузилось в холодное озеро. Чу Сяюй сжала рукоять меча и посмотрела на благородную леди со стоическим выражением лица. Чжун Ли вскочил с земли и с яростным выражением посмотрел на седьмой этаж. Он приземлился на седьмом этаже и заметил, что на девушку, которая заметила его по поводу нападавшего на его сына, указывала мечом молодая служанка, Муха. Чу Сяюй тихо прокомментировала это, глядя на Чжун Ли. Дёрг, я, Муха. Чжун Ли холодно посмотрел на Чу Сяюй, как будто хотел убить ее. Его никогда в жизни так не оскорбляли, и это разозлило его еще больше, чем раньше. Обладание боевой душой, пробормотал Чжун Ли, и все его тело раздулось, как у его сына несколько минут назад, в то время как толстые крокодиловые шкуры покрывали его тело. «Ты ищешь смерти!» Он взревел, в то время как пять колец духов плавали вокруг него. «Ах, это классическая линия!» – внезапно подумал Юнь Лун. Глава 132. Предстоящий аукцион. «Ты ищешь смерти!» Яростно взревел Чжун Ли и посмотрел на Чу Сяюй огненным взглядом. Чжун Ли активировал свою боевую душу, из-за чего верхняя часть его тела стала похожа на крокодила, повышая его силу и защиту до верхнего уровня. Тем временем Юнь Лун посмотрел на Чжун Ли со странным выражением лица, потому что он наконец-то встретил одного из этих людей в этом мире. «Ах, это классическая фраза!» – подумал Юнь Лун, прикрывая рот, чтобы сдержать смешок. «Ящерица!» – Чу Сяюй тихо прокомментировала это, глядя на Чжун Ли, что заставило Юнь Луна издать несколько смешков. «Ха-ха, ящерица!» Юнь Лун слегка рассмеялся, и Чжун Ли непроизвольно перевел на него взгляд. Глава семьи Чжун, этот человек, это он ранил Чжун Вэя. Благородная леди воскликнула изо всех сил, хотя было ясно, что меч Чу Сяюя задел ее шею. «Помолчи!» Холодный голос Чу Сяюя эхом отозвался в голове благородной леди. Она слегка толкнула свой ледяной меч, и вышел чрезвычайно холодный туман. Промерзла благородная леди до костей. Благородная леди не могла даже пошевелить губами или даже телом из-за чрезвычайно холодного тумана Чу Сяюя. Чжун Ли внезапно пошевелился и подошел к Чу Сяюю с мрачным выражением лица. «Сначала я преподам тебе урок перед этим отродьем», — он сказал. «Удар крокодила», — холодно прошептал он, нанося легкий удар в сторону Чу Сяюй. Чу Сяюй немного нахмурилась и создала ледяные ножны из тонкого белого тумана, вложив в них свой ледяной меч. «Молодой господин, Сяюй», Дугуян обеспокоенно посмотрела на служанку Куудере, которая спокойно приняла позу Яй. «Не волнуйся, Сяюй будет в порядке», — ответил Юнь Лун, глядя на свою служанку. Желтые глаза Чу Сяюй на секунду ярко засияли, и она со скоростью молнии выхватила свой меч. Божественный удар! Она рубанула мечом по приближающемуся кулаку, и лезвие прошло сквозь защиту Чжун Ли, как будто это был мягкий тофу. Глаза Чжун Ли расширились, потому что вся его левая рука онемела. «Это», — сказал Чжун Ли, глядя на меч Чу Сяюй, пропущенный через его руку. Удар. Левая рука Чжун Ли соскользнула с его плеча в замороженном состоянии, которое рассыпалось, как только коснулось пола, как хрупкий кусочек льда. «Моя рука». Чжун Ли посмотрел на свою несуществующую левую руку и заревел в агонии, хотя совсем не чувствовал боли. «Ты, я убью тебя!» Он оглянулся на Чу Сяюй, и его пятое кольцо духа, которое на удивление оказалось черным кольцом духа, ярко засияло. Ярость дракона. Глаза Чжун Ли стали малиновыми, а на его коже выросли ярко-желтые чешуйки, делая его больше похожим на человека-ящера с толстой чешуей. Юй Тиньхэн, видевший преображение Чжун Ли, не мог не слегка нахмуриться. «Драконья трансформация!» Он задумался. Рев. Чжун Ли взревел и выпустил изо рта желтоватый газ. «Яд!» Дугуян посмотрела на желтый газ с торжественным выражением. «Ты должна гордиться, потому что ты будешь убита ядом желтой весны», — высокомерно заявил Чжун Ли. Чу Сяюй выдохнула изо рта холодное дыхание, и все пространство вокруг нее превратилось в мини-ледяное поле. Ядовитый газ даже не мог достичь Чу Сяюй, потому что, как только он попал на мини-ледяное поле, он нейтрализовался в холодном воздухе. «Ха-ха-ха, ты умрешь следующим!» Чжун Ли, который все еще не понимает, что его яд не действует на Сяюй, медленно перевел взгляд на Юнь Луна и улыбнулся ему. «Я умру», — Юнь Лун ответил со смешным выражением лица. Юнь Лун никогда в жизни не слышал такой шутки, потому что только титулованный Дула или выше имел шанс угрожать ему, а этот парень определенно был ниже этих сфер. «Что за шутка?» Он прокомментировал это, что вызвало гордость Чжун Ли. «Я передумал, я замучаю тебя до смерти», — холодно заявил Чжун Ли, вдыхая огромное количество кислорода в легкие. Юньлун небрежно пожал плечами и ответил: «Еще до того, как ты смогла это сделать, моя горничная уже убила тебя». «А, горничная?» Чжунли ответил растерянным тоном. «Та, о ком он говорил, это я». Чу Сяюй появилась позади него и элегантно, но быстро вонзила свой ледяной меч в грудь Чжунли. «Абсолютная защита!» Чжунли поспешно закричал, и желтые чешуйки на его теле засияли тусклыми коричневыми огнями. «Перед моим мечом нет ничего абсолютного, кроме него», — спокойно подумала Чу Сяюй, протискивая свой меч сквозь толстую желтую чешую. «Холодный пирс», — прошептала Чу Сяюй, и ее меч сверкнул с острым намерением. «Ты не сможешь пробить мою защиту». Кашель, блер. Чжунли закашлялся полным ртом крови, и его воинственная душа исчезла, оставив его в плохом состоянии, когда замороженное лезвие прошло через его грудь. «Как, я король духов», — сказал Чжунли, глядя на Чу Сяюй испуганным взглядом. Он упал на землю, на мгновение задыхаясь, и посмотрел на определенного человека, с которым был знаком, который является главой аукционного дома. «Глава Ся, помоги мне», — тихо попросил Чжунли, но Ся Сюнь холодно ответил ему. «Это была твоя проблема, а не моя, разберись с этим сам». Ся Сюнь усмехнулся, отчего Чжунли поперхнулся и потерял сознание. В комнате на мгновение стало по-настоящему тихо, потому что некоторые из них не могли поверить, что невинно выглядящая горничная победила главу семьи Чжун. «Она победила короля духов, даже не показав нам свое кольцо духов», с торжественным выражением подумал Юй Тиньхэн. Это напомнило Юй Тиньхэну об одном черноволосом мальчике, с которым они сражались несколько недель назад на арене духов, потому что этот мальчик не только победил их, но и его сила была выше его сил. «Какая странная группа», — нахмурился Юй Тиньхэн, переводя взгляд на Юньлуна, который спокойно смотрел на эту сцену, как будто для него это было нормально. «Я должна убить его?» Внезапно, но невинно спросила Чу Сяюй с невежественным выражением на лице, отчего рот Юй Тиньхэна дернулся. Юй Тиньхэн потерял дар речи, или, если быть точным, все в комнате потеряли дар речи, когда услышали вопрос Чу Сяюя. «Нет, не убивай его, он все еще полезен мне», — мысленно ответил Юньлун, и Чу Сяюй кивнула головой, вытаскивая свой меч. На мече не было ни капли крови, и Чу Сяюй ослабила хватку, заставив свою боевую душу раствориться в воздухе. «Хаем, что мне теперь делать?» — внезапно подумал Юньлун, глядя на кучку перепуганных дворян. Он слегка улыбнулся и весело сказал: «Давайте повеселимся». Несколько минут спустя Юньлун погрузил всех в здание в глубокую иллюзию, включая товарищей по команде Дугуян. «Никакой полезной информации я от них не получил», — подумал Юньлун, испуская беспомощный вздох. «Ся Сюнь, у тебя есть план в ближайшее время выставить что-нибудь на аукцион?» — внезапно спросил он, переводя взгляд на свою марионетку. «Недавно мы получили редкую лекарственную траву, которая может исцелить любые травмы, и я планировал выставить ее на аукцион через 2 или 3 дня. Ся Сюнь честно ответил, стоя рядом с Юньлуном. «Любые травмы?» — Юньлун наклонил голову, размышляя, совпадение это или нет, потому что вчера он только что победил главного героя этого мира. Даже несмотря на то, что это могло исцелить любые травмы, по правде говоря, трава содержала мощный яд, который мог убить кого-то, если он не обработает его правильно, — заявил Ся Сюнь. «О, интересно», — кивнул Юньлун. «Тогда давайте подождем несколько дней. Я добавлю несколько своих таблеток для продажи на аукционе», — он добавил, думая об одном человеке, который, вероятно, отчаянно пытался спасти своего ученика прямо сейчас. Глава 133. Поцелуй. Посетив ресторан и немного позабавившись, как типичный молодой мастер, Юньлун сказал Ся Сюню, чтобы он разобрался с ситуацией. Даже несмотря на то, что он погрузил всех в иллюзию и вложил дополнительный контент в их головы, Ся Сюнь был тем, кто руководил ими. Ну, все, кроме Дугуяна и ее товарищей по команде, которых Юньлун ввел в иллюзию только для поиска определенной информации. «Я также мог бы использовать некоторых из них, чтобы шпионить за определенной группой», — подумал Юньлун, думая о Юй Тиньхане и девушке-переодевалке, которые были членами кланов. Юньлун оглянулся на ресторан «Лазурное облако» и на мгновение задумался о чем-то. «Как бы то ни было, у меня нет времени управлять этим местом», — сказал он, уходя со своими служанками. Они немного прогулялись по городу в течение пары минут и посетили несколько мест с отличными пейзажами. Юньлун также останавливался перед заведениями уличной еды, потому что глаза Чжу Цина и Чу Сяюя всегда каким-то образом были направлены на еду. В восточной части города они внезапно остановились и увидели небольшую толпу, окружившую двух человек, которые соревновались в армрестлинге. Хаэм, Юньлун с любопытством посмотрел на толпу. «Если ты выиграешь один матч по армрестлингу против меня, ты выиграешь золотую монету», он прочитал плохо написанную деревянную табличку сбоку, которая каким-то образом вызвала улыбку на его лице. «Вас интересует эта игра, молодой мастер?» – спросила Юньин, глядя на толпу со странным выражением лица, потому что она не могла почувствовать или увидеть в этом ничего интересного. Юньлун секунду не отвечал, а затем медленно покачал головой. «Не совсем», – он ответил, вспоминая свою школьную жизнь в своей первой жизни, потому что он всегда делал такие вещи со своими одноклассниками. «Понимаю», – Юньин кивнула головой, глядя на него. «Ну, скоро стемнеет, давайте вернемся», — сказал Юньлун с улыбкой на лице, и они продолжили путь обратно в закатный лес. Закатный лес. Когда Юньлун и его служанки вернулись в закатный лес, солнце село идеально. «Итак, что ты собираешься делать после этого?» — Юньлун вдруг спросил своих служанок. «Тренировка». Чу Сяюй тихо ответила, думая о чем-то. Юньин задумалась и ответила. «Я хочу приготовить нам ужин. Я помогу, Юньин», — добавила Чжу Цин, кивая головой. «А как насчет вас двоих, Юньси, Байсюэ?» Юньлун перевел взгляд на других служанок. «Фу-фу, давай посмотрим. Думаю, я помогу Нин и Чжу Цин приготовить ужин», — Чу Юньси мягко ответила, издав тихое хихиканье. «Мне нужно кое-что проверить», — спокойно сказала Байсюэ, на что Юньлун ответил кивком. Они немного поговорили и разошлись по своим делам, оставив Чу Сяюй и Юньлуна одних в лесу. «Позволь мне увидеть твои успехи», — сказал Юньлун, улыбаясь Чу Сяюй. Чу Сяюй молча кивнула головой. Они оба ушли в более спокойную часть леса, которая находится прямо под садом Дугубо, где живет всего несколько сильных духов зверей. Чу Сяюй схватила воздух рукой, и холодный порыв ветра превратился в красивый белый ледяной меч. Она взмахнула мечом вперед, и воздух, кажется, рассекся им пополам, создавая острую, но гармоничную атмосферу. «Холодное сердце», — пробормотала Чу Сяюй, и все ее тело окутало чрезвычайно холодная аура, которая замораживала все вокруг нее. Юньлун на секунду посмотрел на Чу Сяюй и усмехнулся, потому что у нее, казалось, было другое намерение меча, чем у него. «Я был больше сосредоточен на резкости и не обращал внимания на атрибуты», — подумал Юньлун, глядя на снежинки, которые начали формироваться вокруг тела Чу Сяюй. Но Сяюй не только объединила свой ледяной атрибут, но и, кажется, сосредоточилась на скорости, — продолжил он, глядя на меч Чу Сяюй, который выглядел так, будто не двигался с одного взгляда, но на самом деле вибрировал в быстром темпе. «Сяюй, посмотри мне в глаза», — Юньлун внезапно проинструктировал и увидел, как его служанка перевела взгляд на него. Желтые глаза Чу Сяюй тускло светились холодным голубым светом, и в них, казалось, не было никаких эмоций. «Для чего нужен твой меч?» — Юньлун спокойно спросил. «Чтобы защитить тебя», — Чу Сяюй ответила, слабо сжимая свой ледяной меч, — «и убивать все на своем пути». Она холодно продолжила и усилила хватку, заставляя температуру вокруг них быстро падать. Юньлун спокойно поднял руку и тепло погладил Сяюй по щеке, потому что она никогда не обманывала его ожиданий. «У тебя есть какое-нибудь желание, Сяюй?» — тепло спросил Юньлун, что заставило Чу Сяюй немного задуматься. «Поцелуй», — Чу Сяюй тихо, но твердо ответила. Юньлун усмехнулся, услышав ее ответ, и сделал шаг вперед к Чу Сяюй. Несмотря на то, что вокруг них все еще летали холодные снежинки, Юньлуна это не очень волновало, потому что это не повлияет на него, и он сосредоточил свой взгляд на своей очаровательной служанке. Чу Сяюй подняла взгляд, потому что она немного ниже Юньлуна, и посмотрела ему в лицо со спокойным выражением. Юньлун слегка обнял Чу Сяюй за талию и слегка прижался губами к ее губам, заставив служанку Куаудири ощутить мягкое ощущение, которого она никогда не испытывала. Они закрыли глаза и полностью насладились этим ощущением. Мир вокруг них, казалось, остановился, и этот момент стал вечным для них обоих. Когда они разомкнули губы и закончили сеанс поцелуев, Чу Сяюй открыла глаза и заметила, что Юньлун тепло улыбнулась ей. «Как это было?» — он спросил. «Это было приятно». Чу Сяюй искренне улыбнулась и слегка коснулась своих губ. Юньлун рассмеялся и несколько раз погладил Чу Сяюй по голове. «Тогда хорошо», — «Что ж, давай вернемся», – небрежно добавил он и направился в центр закатного леса. «Ммм», – согласилась Чуся Аю и тихо последовала за ним, думая о новообретенном ощущении, которое, вероятно, сделало ее зависимой. Недалеко от их места Чу Юньси прикрыла рот рукой и хихикнула. «Ара, подумать только, они будут целоваться», – сказала Чу Юньси, улыбаясь. Чу Юньси была удивлена и рада за Ся Юй, потому что ее отношения с Юньлуном, казалось, расцвели больше, чем она ожидала. «Гарем, ха!» Она вдруг прошептала, думая о предложении Биби Донг несколько месяцев назад, что немного удивило ее. Чу Юньси покачала головой и решила не переусердствовать, потому что у нее было много времени, чтобы подумать об этом. «Хаэм, я тоже не знаю, нравлюсь я ему или нет», подумала она, исчезая в воздухе и появляясь за домом в саду Дугубо. «Простите, Нин, Чжуцин, я не нашла трав». Чу Юньси открыла заднюю дверь и увидела, как Юнин жарит на кухне какие-то специи. «Все в порядке, старшая Юньси», – вежливо ответила Юнин с улыбкой на лице. «Мы вернулись», – внезапно раздался в доме голос Юньлуна. Чу Юньси вышла из кухни и радостно поприветствовала его. «С возвращением, молодой господин!» Юньлун кивнул головой и подошел к ней, слегка приблизившись к ее ушам. «Знаешь, тебе не нужно прятаться», – прошептал он. Глаза Чу Юньси расширились, и она увидела, как Юньлун ухмыльнулся, когда понял, что она подглядывает за ними. «Тогда я больше не буду этого делать», — Чу Юньси ответила с мешком. «Мм». Юньлун кивнул, похлопав ее по плечу, и ушел на кухню. Чу Юньси посмотрела на спину Юньлуна и молча подумала. «Какой прекрасный молодой человек!» Глава 134. «Пожалуйста, не убивай меня, у меня есть пудинг». На следующий день Юньлун проснулся утром и быстро позавтракал со своими служанками. «Что ты собираешься делать сегодня, молодой господин?» — спросил Чу Юньси, глядя на Юньлуна. Юньлун слегка улыбнулся и спокойно ответил. «Я собираюсь встретиться со своей сестрой». Прошло много времени с тех пор, как он встречался с Цань Рэнсюэ, и из-за ее графика с главой клана Семи Сокровищ он не мог встретиться с ней. «Если бы я только знал ее план, я бы просто ворвался на их встречу», — подумал Юньлун, думая о способностях своего вечного Мангекю Шарингана, которые он еще не использовал. Он довольно долго размышлял о способностях своих глаз и не мог подтвердить это, потому что еще не пробудил их, но теперь все по-другому. «Ну, меня не будет целый день», — Юньлун спокойно добавил, и его служанки понимающе кивнули головами. Дворец Небесного Дау. Внутри квартала королевского принца мы могли видеть молодого человека с серебристыми волосами, одетого в белое одеяние, который со скучающим выражением лица смотрел на утреннее небо. Ответ. Сюй Цинхэ, убитый принц, имеет три версии, и я взял версию Маньхуа. Этот молодой человек, нынешний наследный принц империи Небесного Дау, но на самом деле он, переодетая Цань Рэнсюэ. Цань Рэнсюэ молча убила настоящего принца и заменила его без каких-либо трудностей, потому что ее маскировка и поведение идеальны. Даже королевская семья не понимала, что член их семьи умер, что идеально подходило для плана Цань Рэнсюэ. «Ха, еще одно утро без Юньлуна», — тихо подумала Цань Рэнсюэ, глубоко вздохнув. Несмотря на то, что они тайно обменивались письмами в течение многих лет, Цань Рэнсюэ почему-то очень скучает по Юньлуну до такой степени, что думает о нем каждую ночь перед сном. Цань Рэнсюэ также спала на кровати Юньлуна в их бревенчатом доме в саду Дугубо и раз в неделю украшала его цветами. «Хаэм, какие слова мне следует использовать на этой неделе?» — задумалась Цань Рэнсюэ, потому что почему-то ее не удовлетворили простые слова «я люблю Юньлуна». «Стук, стук, брат, ты здесь?» — прекрасный девичий голос внезапно раздался в спальне Цань Рэнсюэ, и она перевела взгляд на дверь. Ответ. Цань Рэнсюэ будет написано как она, а не он, даже если она замаскирована. «Сюике, я здесь. Тебе что-нибудь нужно?» — спросила Цань Рэнсюэ, открывая дверь, за которой стояла девочка-подросток в прекрасном желтом платье. Девочка-подросток, которая является единственной принцессой, ростом около 5 футов, и у нее были распущенные светлые волосы с парой изящных бирюзовых глаз. «Брат». Сюике обняла тело Цань Рэнсюэ и улыбнулась ей, как избалованный ребенок. Цань Рэнсюэ покачала головой и погладила маленькую принцессу по голове. «Чего ты хочешь на этот раз?» — спокойно спросила она с улыбкой на лице. Сюике надула губы и ответила. «Моу, я слышала, что завтра состоится аукцион. Почему бы нам не посетить его вместе?» «Хаэм, какие предметы ты хочешь видеть на этом аукционе?» — потому что обычный предмет никак не может привлечь твое внимание, верно?» Цань Рэн Сюи подняла тело Сюи Кэ в воздух и посмотрела ей в лицо. «Хе-хе, там есть удивительный предмет!» Сюи Кэ хихикнула, а затем продолжила рассказывать ей о слухах о необычной траве для восстановления. Цань Рэн Сюи внутренне нахмурилась, но спокойно выслушала рассказ Сюи Кэ и на секунду задумалась о чем-то. «Ты сказала, что аукцион завтра, верно?» — спросила Цань Рэн Сюи, глядя на Сюи Кэ, которая быстро закивала головой. «Ну, у меня, наверное, завтра нет ничего важного. Мы можем поехать туда вместе». Она продолжила, на что Сюи Кэ ответила визгом счастья, потому что никто из королевской семьи не сделал бы этого для нее, несмотря на то, что она могла бы попросить своего отца принца или императора небесного Дау пойти вместе на аукцион. Он обычно слишком занят и не может присутствовать на нем вместе с ней. Что касается другого принца, Сюи Кэ не любила его, потому что он занят играми со своими благородными друзьями. Они коротко поговорили друг с другом о своих вчерашних занятиях, но потом Сюи Кэ вдруг вспомнила, что у нее был благородный урок в лунном павильоне. «Ах, мой урок!» – пробормотала Сюи Кэ, пытаясь избежать взгляда Цань Рэн Сюи, которая догадалась, что что-то не так. «Иди, ты же не можешь опоздать, верно?» Цань Рэн Сюи ответила со вздохом. «Хе-хе, как и ожидалось от моего брата». Сюи Кэ еще раз обняла тело Цань Рэн Сюи и быстро выбежала из своей спальни. «Прощай, брат, увидимся завтра». Она продолжила, и ее голос эхом разнесся по коридору. Цань Рэн Сюи спокойно посмотрела на дверь спальни и покачала головой, потому что эта девушка для нее не что иное, как инструмент. «Еще немного, и эта империя была бы в моих руках», — спокойно подумала Цань Рэн Сюи, сжимая свою руку. Цань Рэн Сюи подошла к окну, чтобы полюбоваться пейзажем, потягивая чай, из которого прекрасно была видна южная часть города. Черная точка внезапно появилась в небе и полетела в сторону с большой скоростью, что заставило ее немного нахмуриться. «Стрела», — подумала Цань Рэн Сюи, глядя на почти метровую золотую стрелу. «Убийца», — продолжила она, выпуская из руки волну ветра, чтобы сдуть стрелу. Стрела внезапно ускорилась и двинулась еще быстрее, пройдя сквозь ее волну ветра. Цань Рэн Сюи не могла сдержать легкой улыбки, потому что даже после того, как она стала фальшивым принцем, кто-то послал скрытого убийцу, чтобы убить ее. «Какая ошибка, я должна была убить корень». Цань Рэн Сюи наклонила голову и поймала золотую стрелу голой рукой. Треск. Цань Рэн Сюи усилила хватку, и стрела разлетелась на куски, но, к ее удивлению, пейзаж вокруг нее внезапно изменился. «Телепортация», — пробормотала Цань Рэн Сюи, глядя на тихий лес вокруг нее. Человек в черном капюшоне внезапно приземлился прямо перед ней и просто стоял прямо там, уставившись на нее. «Кто тебя послал?» — спокойно спросила Цань Рэн Сюи, вытирая пыль со своих плеч. «Нет ответа, ха!» — она вздохнула. Цань Рэн Сюи активировала свою воинственную душу в маскировке, пару белых лебединых крыльев, которые росли у нее из спины, что было не так красиво, как ее ангельские крылья. «Нападай!» — спокойно заявила она, глядя на человека в черном капюшоне. Человек в черном капюшоне исчез и нанес ей удар в лицо, от которого она легко уклонилась, слегка наклонив свое тело. «Слишком медленно», — прокомментировала Цань Рэн Сюи, хватая воздух вокруг себя, образуя полупрозрачное воздушное лезвие. Она взмахнула мечом и почувствовала что-то странное, потому что человек в черном капюшоне исчез. Цань Рэн Сюи немного прикрыла глаза и отпрыгнула от земли, потому что пара рук внезапно схватила ее за лодыжку. «Это необычно», — пробормотала Цань Рэн Сюи, глядя в землю, и пронзила ее воздушным мечом. «Удар, хм», — подумала Цань Рэн Сюи, слегка нахмурившись, потому что она ничего не чувствовала, когда вонзала свой меч, не теряя бдительности. Глубокий голос внезапно донесся до ушей Цань Рэн Сюи, и человек в черном капюшоне внезапно появился рядом с ней, слегка ударив ее в живот. Цань Рэн Сюи инстинктивно использовала свою руку для блокирования и была отброшена на несколько метров. «Какая неприятная способность», — подумала она, глядя на человека в черном капюшоне. Цань Рэн Сюи расширила свое восприятие и закрыла глаза, чтобы подготовиться, если человек в черном капюшоне вдруг снова телепортируется. Как и предполагала Цань Рэн Сюи, человек в черном капюшоне появился у нее за спиной, и она сразу же обернулась, чтобы схватить этого парня за руку, прижимая его к земле. «Я тебя не отпущу». Цань Рэн Сюи прижала ноги к ноге человека в черном капюшоне и создала невидимый воздушный щит, чтобы он не мог уйти. кто послал тебя?» — холодно спросила Цань Рэнсюэ. Черный капюшон внезапно упал, открывая лицо человека. «Пожалуйста, не убивай меня, у меня есть пудинг», — Юньлун игриво ответил, глядя на нее. Глава 135. Разговор брата и сестры. Юньлун улыбнулся человеку перед ним и игриво сказал: «Пожалуйста, не убивай меня, у меня есть пудинг». Глаза Цань Рэнсюэ на мгновение расширились и с удивлением уставились на знакомое лицо молодого человека, лицо, которое она не видела уже 4 года. «Что за сопляк?» — сладко подумала Цань Рэнсюэ, глядя на своего брата. Цань Рэнсюэ тихо отпустила руку Юньлун и провела ладонями по его лицу. Она собиралась поцеловать Юньлуна, но он остановил ее, потому что она кое о чем забыла. «Прежде чем ты поцелуешь меня, по крайней мере, сначала сними эту маску», — Юньлун вдруг сказал со странным выражением на лице. «Я не хочу целовать мужское лицо», — продолжал он, внутренне вздыхая. Цань Рэнсюэ, наконец, осознала, в чем ее ситуация, и издала смешок своим красивым голосом вместо голоса принца, который она использовала для маскировки. Она слегка обхватила себя за шею и стянула маску, которую носила, открыв свое красивое лицо, которое стало более утонченным за эти 4 года. Юньлун на мгновение был загипнотизирован и с улыбкой посмотрел на лицо Цань Рэнсюэ. «Ты стала еще красивее, старшая сестра», — Юньлун похвалил смелым тоном, что заставило Цань Рэнсюэ хихикнуть еще больше. «Однако мне не нравится эта позиция», — он добавил, поднимая свое тело, и толкнул Цань Рэнсюэ на землю, меняя их положение. «Кия». Цань Рэнсюэ удивленно закрыла глаза и медленно открыла их. Красновато-черные глаза Юньлун сияли в тени и тепло смотрели на нее, что каким-то образом вызвало чувство комфорта в ее сердце. «Юньлун». Цань Рэнсюэ подняла руки и снова коснулась лица Юньлуна. Юньлун приблизил свое лицо к Цань Рэнсюэ и медленно прижался губами к ее губам, заставив ее издать слабый стон удовлетворения. Они остановились на мгновение, и глаза Цань Рэнсюэ постепенно открылись, в то время как теплое ощущение все еще оставалось на ее губах. «Еще», — тихо пробормотала Цань Рэнсюэ. «Хаэм, не могла бы ты повторить это еще раз, старшая сестра, я тебя не расслышал», — Юньлун ответил поддразниванием, отчего она надулась. «Хаэм, болван, я сказала больше, поцелуй меня еще», — Цань Рэнсюэ упрямо ответила, и Юньлун слегка усмехнулся, услышав ее ответ. «Тогда я с удовольствием поцелую тебя еще раз», — сказал Юньлун и снова прижался губами к губам Цань Рэнсюэ, но на этот раз немного яростнее, чем раньше. Их губы оторвались друг от друга, и Цань Рэнсюэ тяжело вздохнул, покраснев, как спелый помидор. «Это было более интенсивно, чем я ожидала», — прошептала Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлуна, который положил голову ей на шею. Она мягко взъерошила его черные волосы и заметила, каким большим он стал за эти годы. «Хаэм, где мой пудинг?» — резко сказала Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлуна рассмеяться, потому что в тот момент он шутил. «Ну, я не возьму свои слова обратно», — подумал Юньлун, телепортируя их подальше от этого места. Цань Рэнсюэ моргнула один раз, и она снова появилась в другом месте, на горном холме с зеленым пейзажем внизу. «Где это?» — пробормотала Цань Рэнсюэ, оглядываясь по сторонам в поисках Юньлуна. «Это место находится на территории империи Звездного Ло». Юньлун внезапно появился и сел на камень рядом с ней с несколькими пудингами рядом с ним, что заставило глаза Цань Рэнсюэ засиять. Цань Рэнсюэ села на колени Юньлуна и посмотрела на пудинг голодным взглядом. «Хаэм, накорми меня», — потребовала она. «Конечно», — Юньлун улыбнулся и небрежно взял один пудинг, отправив его в рот Цань Рэнсюэ. «Это самое лучшее». Цань Рэнсюэ открыла рот и попробовала восхитительный пудинг, которого она никогда не ела за последние 4 года. Цань Рэнсюэ была занята, наслаждаясь своим пудингом, и Юньлун быстро накормил ее 3 или 4 пудингами, которых, как ни странно, оказалось недостаточно, чтобы наполнить ее желудок. «Подумать только, что моя сестра станет обжорой», — прокомментировал Юньлун со смешком, который заставил Цань Рэнсюэ нахмуриться. «Ты что-то сказал?» Цань Рэнсюэ перевела взгляд на него, и он тут же покачал головой. «Хаэм, у меня всегда есть второй желудок для пудинга», — гордо заявила она, а затем открыла рот, чтобы он мог снова накормить ее. Несколько минут спустя у Цань Рэнсюэ было довольное выражение лица, в то время как много коробок из-под пудинга сложены высоко на земле, по высоте они почти достигли ее роста. Рот Юньлуна не может не подергиваться, когда он смотрит на это, но, учитывая, что его сестра, вероятно, никогда не ела хороших пудингов в последние годы. Он подумал, что для нее это нормально. «Ты собираешься рассказать мне о своих успехах в завоевании, старшая сестра?» – спросила Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ. «Хаэм». Цань Рэнсюэ положила голову на колени Юньлуна и моргнула, глядя ему в лицо, потому что, как бы она на это ни смотрела, ее брат действительно стал более очаровательным. «Поцелуй меня еще раз, и я скажу тебе», – она весело улыбнулась ему. «Хе-хе, ММФ». Юньлун, который почувствовал себя спровоцированным, немедленно начал атаку и застал Цань Рэнсюэ врасплох. Он пристально посмотрел ей в глаза, когда их губы снова соприкоснулись, и Цань Рэнсюэ выпустила пар из своей головы. «Эн, не делай этого так внезапно, болван!» Цань Рэнсюэ несколько раз мягко ударила Юньлуна кулаком в грудь и бросила на него сердитый взгляд. «Но тебе это понравилось, верно?» Юньлун спокойно отреагировал, что заставило ее отвести взгляд. «Хаэм, конечно, мне это понравилось!» Цань Рэнсюэ быстро ответила, и Юньлун нежно погладил ее по голове с ухмылкой на лице. Цань Рэнсюэ глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и начала свой рассказ за эти 4 года. Сначала это не сильно отличалось от того, что сказал ему Дугубо, но затем Цань Рэнсюэ продолжала информировать его о своем плане отравить императора. «Тогда, после того, как я убью императора, я заменю его нашим агентом», Цань Рэнсюэ уверенно добавила. Но Юньлун быстро замолчал. «Старшая сестра, у тебя есть план убить другого принца?» — внезапно спросил Юньлун, на что Цань Рэнсюэ ответила легким покачиванием головы. «Нет, зачем мне его убивать? Он просто глупый принц, который никогда не интересовался троном», — ответила Цань Рэнсюэ смущенным тоном, потому что ее план уже был совершенным. Так почему она должна думать о таком маленьком препятствии? Что, если он все это время просто играл как идиот? Внезапно Юньлун сказал. «Не может быть, он». Цань Рэнсюэ засмеялась, услышав слова Юньлун, но сразу же стала серьезной, подумав об этом несколько секунд. «Он всегда играет со своим благородным другом и не проявляет ни малейшего интереса к делам империи, но...» — пробормотала она, о чем-то задумавшись. Юньлун легонько щелкнул Цань Рэнсюэ по лбу и спокойно прокомментировал. «Ну, не думай об этом сейчас слишком усердно, потому что у тебя все еще было много времени». «Уф». Цань Рэнсюэ погладила себя по лбу и надулась на младшего брата. «Хаэм, ты хулиган. А как же тогда ты? Вы уже закончили со Звездной Империей Ло?» — она спросила, потому что Юньлун никогда не уточнял, что произошло во время его миссии. Юньлун ухмыльнулся ей, а затем рассказал свою не столь эпичную историю о том, как он завоевал Звездную Империю Ло, которая просто контролирует всех с помощью мощной иллюзии. «Это нечестно, ты жульничаешь». Цань Рэнсюэ скулила, потому что она должна была думать о каждом шаге, который она сделала, чтобы завоевать эту империю, но Юньлун просто легко контролировал всех своими глазами. «Хе-хе, я не жульничаю, потому что использовал свои собственные способности». Юньлун уверенно усмехнулся. «Ты, Хаэм». Цань Рэнсюэ отвернула голову, чтобы избежать взгляда Юньлун, потому что почувствовала раздражение. «Ну-ну, не сердись так», — Юньлун тихо прошептал сестре на ухо. «Итак, должен ли я помочь тебе, старшая сестра?» Глава 136. Шок и объяснение. Цань Рэнсюэ на мгновение притихла, услышав слова Юньлуна, но ее гордость старшей сестры решила не принимать от него никакой помощи. «Юньлун уже держит в своих руках империю Звездного Ло», — внезапно подумал Цань Рэнсюэ, думая о чем-то. «И я даже не выполнила третью фазу своего плана», — медленно продолжила она с горечью в сердце. «Все в порядке», — спокойно ответила Цань Рэнсюэ. «Хаэм», — Юньлун слегка улыбнулся, потому что, похоже, Цань Рэнсюэ была более непреклонна, чем он ожидал. «Ты уверена?» — он спросил. «Да, мне не нужна твоя помощь», — ответила Цань Рэнсюэ, надув губки, что сделало ее очень милой. Юньлун внутренне покачал головой и, естественно, подумал: «Ну, я не могу ее заставить, тогда я буду наблюдать за тобой издалека». Он небрежно добавил: «Но не стесняйся спрашивать меня о чем-нибудь, если тебе нужна помощь». «МММ». Цань Рэнсюэ кивнула головой и медленно закрыла глаза, засыпая на коленях брата, что почему-то действительно успокаивало. Они оставались в таком положении в течение часа, пока Цань Рэнсюэ дремала, а Юньлун откровенно любовался пейзажем. «Иногда расслабиться не так плохо, как я думал», — внезапно сказал Юньлун, думая о своем расписании за последние 4 года. Цань Рэнсюэ несколько раз повернула голову и издала стоны. «МММ, Юньлун, Хе-хе, она хихикнула. Накорми меня еще пудингом. 1000 недостаточно. Она продолжала пускать слюни, что заставило Юньлуна улыбнуться еще шире. Юньлун достал салфетку из своего инвентаря и вытер слюни с красивого лица своей сестры. Хаем, где я? Цань Рэнсюэ постепенно открыла глаза и на мгновение потеряла память. Юньлун, неужели это сон? Она посмотрела на красивое лицо Юньлуна с выражением тоски. Это не сон, ответил Юньлун со смешным выражением лица. Тогда поцелуй меня, быстро спросила Цань Рэнсюэ с несколько чувственной улыбкой на лице. Юньлун нежно обнял Цань Рэнсюэ и приблизил ее лицо к своему, тепло глядя на нее, как будто она была для него самым дорогим. Они еще раз поцеловались, и Юньлун никогда не устает от мягких губ своей сестры, которые по какой-то причине действительно неотразимы. Однако Юньлун знал, когда ему следует остановиться, и медленно освободил губы Цань Рэнсюэ, заставив ее ахнуть от удивления, потому что она, наконец, смогла осознать ситуацию. Цань Рэнсюэ сильно покраснела и отвела взгляд с заметно бьющимся сердцем, потому что неосознанность во время поцелуя была действительно другим опытом. «Почему у меня было такое выражение лица?» – подумала Цань Рэнсюэ, вспоминая ее чувственную улыбку Юньлун. Цань Рэнсюэ на мгновение хочет обвинить свой разум, потому что тоска по Юньлуну внезапно вырвалась наружу, когда он был на ее стороне. «Старшая сестра, как насчет короткого лонжерона?» Юньлун внезапно сделала предложение, которое вырвало Цань Рэнсюэ из ее мыслей. «Лонжерон?» Цань Рэнсюэ слегка наклонила голову и посмотрела на него с растерянным выражением лица. «Я имею в виду, у нас уже был спарринг, верно?» Она продолжила. «Нет, тогда я даже не был серьезным». Юньлун улыбнулся, потому что, когда он похитил ее из Дворца Небесного Дау, единственным навыком, который он использовал, была просто телепортация. «Я имею в виду, конечно, но в каком царстве ты сейчас находишься, Юньлун?» спросила Цань Рэнсюэ, потому что с момента встречи с ним она вообще не чувствовала его. «Хе-хе», Юньлун внезапно хмыкнул, в то время как 7 колец духа вплыли позади него. «Святой дух, как и ожидалось от моего брата». Глаза Цань Рэнсюэ остановились на кольцах духа ее брата, но когда она увидела его 7-е кольцо духа, ее глаза расширились. «Кольцу духа в 100 000 лет», закричала она с выражением недоверия на лице. «Довольно неплохо, верно?» Юньлун рассмеялся, потому что, глядя на удивленное лицо Цань Рэнсюэ, он испытал приятное развлечение. «Довольно неплохая у тебя голова. Как ты вообще получил красное кольцо духа?» спросила Цань Рэнсюэ с торжественным выражением лица.